Глава 3. Некий молодой маг, из тех, кого называют алчущими силы, полюбил женщину-вагарку и сказал ей об этом. Женщина же не любила его и ответила так: «Боюсь тебя, ты слишком велик, уходи». А подумала: «Я искусна в колдовстве, а он из последних магов и в половину не так силен, как я, на что он мне?» Опечалился молодой маг, пошел к учителю своему и спросил: «Помоги». Учитель же так сказал: «Не пристало мне, мастеру, тягаться с женщиной, и не пристало мне иметь ученика, пусть и недавно взятого, что не может справиться с женщиной. Вот тебе урок, в 3 дня покори ее. Нет, лишу тебя жизни». Еще более опечалился молодой маг. Вагарка вправду была сильна в волшбе. Нелегко ее очаровать. 3 дня прошло, женщина была неприступна. Не знал молодой маг, как ему сблизиться с ней. Зато знал, подслушал, заклинание демона Плешивой горы. Той, что на восточном берегу Емирова моря. Где теплое течение омывает берег, и он не оброс льдом, как на западе. И сказал молодой маг той, кого желал: «Приди в мой дом, покажу тебе нечто дивное». А что не сказал? Она же была хоть и колдунья, но женщина. И потому ответила: «Приду». Обратился он тогда к учителю: «Царствующий надо мной, посети мою обитель, чтобы увидеть, женщина моя». Сказал ему и учитель: «Приду». Маг же возвел в своем жилище круг силы и запер его своим собственным именем Кратор. А потом призвал демона. Страшен был демон, а обликом воистину неописуем. И готов был погладить все сущее. Пришла женщина из Вагаров. Встретил ее молодой маг, ввел в дом и показал ей демона. Ужаснулась женщина, а маг сказал: «Стань моей, иначе освобожу его». «Как скажешь ты», — ответила женщина и отдалась ему. И были они вместе. Пришел учитель мага и увидел их вдвоем. А демона не увидел, потому что не ждал и не искал. Слабым считал ученика. Для тех же, кто не ищет и не ждет, демоны до времени невидимы. «Что теперь?» — спросил ученик. «Теперь будешь жить», — сказал учитель. И молодой маг поднялся с ложа, подошел к учителю и толкнул мастера в круг силы. И поглотил его демон, и сказала магу женщина: «Вот ты не таков, каким казался. Силой взял меня, а теперь возьми по собственной моей воле. Ты люб мне, Кратор». И освободился демон. Хольская сказка. Войдя в опочивальню, верховный жрец Исирхар Урнгура Дигон по привычке бросил взгляд на мерцающее рядом с Альковым волшебное око. То, что он там увидел, заставило Сирхара врасплох. Квадратная челюсть его отвалилась, а рука инстинктивно вцепилась в хлыст. Трой Странник с нескрываемой иронией глядел на Дигона из дымчатой глубины ока. «Не ожидал?» — спросил Трой. Черный камень над его высоким лбом полыхнул рубиновым светом. Сирхар Урнгура попятился. Око было только оком, а не ухом. Никогда прежде оно не передавало звука. «Я не боюсь тебя, Странник», — вызывающе заявил Дигон. Хотя вид его свидетельствовал обратное. «Это твое дело», — отозвался человек с камнем. «А с подглядыванием все». «Колдовство древних служит мне», — запальчиво воскликнул Дигон. «Я укротил его. Что смыслишь в нем ты, Странник?» «Уж если ты смыслишь, Катышек», — заметил тот, кого называли Странником, — «я точно управлюсь». Сирхар кусал губы, глаза метали молнии. Маг уже успел забыть, как его дразнили в ученичестве. «Ты посмел?» «Ага», — весело сказал собеседник, — «и учти, я разбираюсь в любых игрушках. А вот ты, Катышек, похоже, так и не понял, во что влез, а?» «За мной сила самого Хаора!» — угрожающе прошипел верховный жрец. «Ты готов сразиться с богом, Странник?» Губы человека с камнем растянулись еще шире. Только губы. Глубоко посаженные глаза были холодны, как осколки льда. «Хочешь взглянуть на того, кто за мной, Катышек?» И резко бросил. «Смотри!» Тотчас лицо человека исчезло из светящегося ока, а взамен в нем возник образ, от которого ноги Дигона превратились в студень. «Не может быть!» — пролепетал он, пятясь. Око ослепительно вспыхнуло. Из создающего образа жезла повалил желтый вонючий дым, и око угасло навсегда. «Не может быть», — повторил Дигон намного тверже. «Странник солгал. Иначе... О, Хаор, помоги мне!» «Клет! Клет!» — закричал он, распахивая дверь. Слуга тотчас примчался на зов и застыл, тяжело дыша. «Нужно 9 жертв, Клет», — сказал Дигон. Он уже успокоился. Если слуга заметил исчезновение ока, то спросить об этом не посмел. 9 жертв, — повторил Серхар, — все мужчины, воины. «Но...» — нерешительно возразил доверенный. «Час неурочный», — Дигон задумался. И мгновенно нашел выход. «Иди прямо к начальникам, Хогр. Скажи «добровольцы». И каждый получит вечную жизнь, и народ их увидит. Все понял?» Слуга кивнул. «Шевелись». Клет бросился вон, а Дигон с удовольствием потер бритый подбородок. «А ты дурак, странник», — пробормотал он. «Дурак, что показался. Поглупел от времени. Теперь я знаю, с кем имею дело». Тень скользнула по лицу Дигона. Он вспомнил о последней картине, показанной оком. Но колдун сумел отогнать пугающую мысль. «Ты еще попробуешь моей магии, странник». Дигон подошел к окну и с высоты 100 локтей посмотрел на озаренные лучами солнца крыши среднего и нижнего городов, спускающиеся с вершины холма к реке. У врат, отделяющих средний город от верхнего, королевского, топтались 4 стражи в остроконечных шлемах и рыжих плащах. Желая испытать свою силу, Дигон сосредоточил взгляд на одном из них, пробормотал заклинание. Маленькая фигурка качнулась и повалилась навзничь. 3 других стражника бросились к упавшему. Серхар Урнгуру, усмехнувшись, отошел от окна. Сила была при нем. И еще дитя, чья мощь превосходила силу любого мага, даже Троя Странника. Вернулся Клет, погруженный в собственные мысли. Дигон не сразу заметил его, слуга кашлянул. «Сделано, Серхар», — доложил он. «Через час начальники Хогр дадут людей». «Но ты... тебе придется выполнить обещанное. Воины желают увидеть обретших вечную жизнь». «Увидят. Приготовь все для приношения. Позови старших жрецов Тунга, Поупа и Беда. 3 довольно. Если все пройдет как подобает, получишь девушку. Сам выберешь из тех, что привезли в прошлом месяце». «Благодарю, Серхар». Клет отвесил низкий поклон и вышел. Дигон направился в соседнюю комнату, чтобы переодеться. Он делал это сам, потому что не доверял слугам. Он помнил, как ушел в Нижний мир его учитель и предшественник. В предалтарной храме Хаора было холодно. Воинов било озноб, но не потому, что они мерзли. Урнгурцам привычен холод. От страха. Дигон лично осмотрел каждого и нашел, что все подходят как нельзя лучше. «Воины», — произнес он с пафосом, — «ныне ваш день! Ныне идете вы в лоно могучего и доброго Хаора, чтобы он очистил ваши души и даровал им ваши тела навеки. Если сочтет вас достойными дара, воины, если же нет, то участь ваша будет другой. Великое перерождение ожидает вас, воины. Страшное произойдет с вами. Не осрамитесь! Не осрамите меня, вашего ходатая перед великим!» Урнгурцы с трепетом глядели на коротышку-колдуна. Впрочем, в этот момент он казался им огромным, как сам Хаор. Не без помощи иллюзии, конечно. Из открытых ртов солдат шел пар, а кожа покрылась пупырышками. Подземелье есть подземелье. Голому тут неуютно, даже если его и не пугают Хаором. «Вот дверь, через которую вы войдете в бессмертие», — вещал маг. «По одному». «Каждый из вас пойдет таким, каким пришел в мир, нагим и одиноким. Первый — ты», — Дигон ткнул пальцем в грудь широкоплечего поджарого мужчины лет под 40. «Остальные — по жребию». Маг бросил на каменный пол костяной волчок с красной стрелкой и покинул их. Алтарная комната – длинное помещение с низким потолком, вырубленное в скале. Вернее, расширенная руками человека подземная артерия, по которой когда-то вытекла на поверхность кровь тверди, выталкиваемая подземным давлением лава. Тусклые коптящие факелы на стенах, массивные грубо вытесанные колонны. Полный алтарный камень располагался в дальнем конце зала, неподалеку от противоположного отверстия, которое было замуровано, чтобы подземелья духи не поднимались из недр за душами живых. Первый из приносимых, опасливо озираясь, вошел в алтарную. Один из жрецов, Тунг, тотчас плотно запер за ним дверь, а потом, подхватив подруги, Тунг и Поуп поволокли человека к алтарю. Воин не сопротивлялся, лишь затравленно взглядывал то на одного, то на другого. Худые лица жрецов ничего не выражали. Они выполняли рутинную работу. «Хаурр!» — басом взревел третий жрец, огневолосый и длинный, как жердь, Бет. «Хаурр!» Поуп и Тунг, хакнув, забросили воина на огромную куклу в длинную выемку алтарного камня. «Вот человек отдается тебе!» — вновь взревел Бет. Голос его глох, придавленный низким потолком пещерного храма. «Возьми его!» «Возьми, возьми!» — подхватили Тунг и Поуп. «Возьми!» — негромко произнес Дигон. И, по слову мага, длинная зеленая молния ударила из отверстия над алтарем. Ударила прямо в распростертое тело. И объяла его зеленым пульсирующим пламенем. Неестественно выгнувшись, человек забился на камни. Замычал, замолотил спиной по твердому ложу. Пламя постепенно угасло. И вместе с ним, содрогнувшись последний раз, угас человек. Бет схватил умершего за волосы и стащил с алтаря. Дигон, отдыхая, прикрыл глаза, а Тунг с Поупом уже отправились за следующим. Когда все девять были аккуратно уложены один возле другого, верховный жрец выставил помощников вон. Больше они не нужны. Жрецы — только руки. Не станет Сирхар Урнгура сам перетаскивать мертвецов. Колдун распечатал привязанный к поясу хрустальный флакон и отпил глоток зелья. Церемония пьет силу, как песок воду. Но лишь он один может совершить преображение, дать мертвым телам мертвую силу. Путь могущественного открыт ему одному, и никто не должен видеть его сейчас. Дигон облизнул губы и потер замерзшие ладони. Ничего, сейчас он согреется. Колдун выпрямился, закрыл глаза, медленно выпустил воздух через сжатые зубы. «Хаор!» — позвал он. «Твой раб здесь!» И пропел первое из 36 заклинаний, превращение началось. Мощеную мраморными плитами площадь трех святынь между домом Сирхара и королевским дворцом до отказа наполнил народ. Слуги, жрецы, воины, королевский хогр. Вокруг лобного камня, плоской глыбы, 6 локтей высотой, уложенной точно в центре Шугра, неприступной столицы Урнгура, башенками высились крытые носилки. Женщин селений, каждая в окружении мужей и телохранителей. Густая толпа раздвинулась, к площади подъехала колесница Сирхара. 3 огромных, алых, как кровь кугура, легко влекли ее к лобному камню. Сирхар правил ими сам. Только сила заклятия удерживала зверей в повиновении. Размеры, неестественный окрас, ужас, мерцающий в глубине желто-зеленых глаз хищников, вызывали священный трепет. Оставленный толпой проход был намного шире, чем этого требовалось для небольшой колесницы. Следом за Сирхаром катилась открытая повозка, влекомая дюжиной упряжных собак. 9 преображенных ехали на ней, громкие возгласы раздались в толпе. Воины узнали своих товарищей. Колесница и возок остановились. Сирхар прямо из колесницы шагнул на лестницу и поднялся на плоскую вершину лобного камня. 9 последовали за ним. Толпа сомкнулась, и проход исчез. Сирхар откинул плащ, поднял над головой руку, сжимающую рукоятку хлыста. «Королева!» — воскликнул он. «Женщины! Люди! Да не угаснет великий огонь!» Он повернулся в сторону величественного конуса священной горы и поклонился. «Вот избранные волей Хаора! Бессмертие даровано им! К «Кто желает испытать одаренных?» Толпа безмолвствовала. Дигон бросил взгляд в сторону дворца королевы. Повелительница Урнгура в окружении приближенных женщин и избранных мужей стояла на балконе как раз напротив лобного камня. «Ты», — указал Дигон на одного из телохранителей, — «поднимись сюда». Воин оглянулся на свою госпожу. Женщина кивнула. И он поднялся наверх. «Покажи свой меч», — велел ему Серхар. Солдат вынул оружие. Обычный клинок. «Выбери любого из них», — Дигон указал на преображенных. Воин нерешительно потоптался на месте, а потом кивнул на ближайшего. «Подойди», — приказал тому Серхар. «А ты воткни ему меч в живот. Быстро!» Воин заколебался. «Дай сюда, трус!» Дигон выхватил у солдата оружие и с силой вонзил меч в живот преображенного. Разорвав куртку, клинок на ладонь вышел из спины. Толпа ахнула и загудела. «Вынь меч!» — приказал пронзенному Серхар. Преображенный взялся двумя руками за эфес и медленно вытащил лезвие. Лицо его при этом осталось совершенно спокойным. Взяв у него оружие, Дигон поднял меч над головой, клинок был чист. Серхар вернул меч телохранителю. «Иди!» И тот с облегчением покинул камень. Преображенный тоже присоединился к восьми другим. Серхар развязал черный шелковый пояс, охватывающий его талию. По приказу мага двое из преображенных, сделав из пояса петлю, накинули ее на шею третьего и изо всех сил потянули в разные стороны. Через несколько минут Дигон велел им прекратить. Никаких признаков удушья на лице удавливаемого не появилось. На сей раз толпа безмолвствовала. Ждали продолжения. «Факел!» — отрывисто бросил Дигон и вытянул руку с хлыстом. Ослепительная полоса пламени вырвалась из рукояти. Толпа зашевелилась, загудела. Так было всегда. Дигон никогда не упускал возможности продемонстрировать хлыст в действии. Факел вспыхнул, едва огненный язык прикоснулся к пропитанной маслом ветоши. Дигон взял руку преображенного и вложил ее в пламя. Лицо преображенного осталось таким же бесстрастным, как если бы он окунул руку в воду. «Раз, два», — медленно считал Серхар. При счете 7 он вынул руку из огня и, подняв, показал толпе. Ладонь была слегка закопченной и только. «Он бессмертен!» — закричал Серхар, продолжая держать руку преображенного над его головой. Это было непросто. Преображенный был много выше ростом. «Серхар! Серхар!» — вопила толпа. Колдун бросил взгляд на балкон. Мужья королевы оживленно переговаривались, но сама она молчала. На ее широкоскулом лице не было восторга, но и недовольства тоже не было. Преображенные неторопливо спускались с камня и садились в повозку. Представление закончилось. Дигон спустился вслед за ними. Клет, тут как тут, помог ему подняться на колесницу. «Думаю, с другими добровольцами сложности не будет», — тихо сказал он, и добавил еще тише. «Но я не советовал бы тебе показывать их вблизи». «Почему?» «Вблизи они слишком похожи на мертвецов». «Я получу свою женщину, Серхар?» «Да». Кугурры сорвались с места и с грозным рычанием ринулись вперед. Люди поспешно уступали им дорогу. Позади трясся возок с преображенными. Спустя 2 часа, когда огненный шар солнца упал на зубцы гор, 7 из преображенных стояли перед Дигоном. «Запоминайте», — раздельно говорил им Серхар. «Высокий, очень сильный. Светловолосый». Он с досадой вспомнил о потере волшебного ока. «Вы должны его убить и убедиться, что он мертв. Вот что. Принесите мне его голову. Может статься, что сталь будет отскакивать от него. Тогда вы его задушите. Ясно?» «Да», — произнесли 7 одновременно. «Вы поняли, где будете его ждать?» Вновь дружная «да». «Лучше всего дождитесь, когда он отделится от других. Другие меня не интересуют, только этот. Идите». 7 разом повернулись и покинули комнату. Дигон обхватил руками большую голову. «О, застонала. Оставь меня, боль. Уйди. 7 в длинных плащах, под которыми позвякивало оружие, достигли внешних ворот Шугра. И стражники, узнав с почтением, выпустили их наружу. Створки ворот замкнулись за ними. и семеро быстрым шагом двинулись вверх по освещенной лунами дороге.